На днях зарубежные информационные источники передают, что через канал корейско-американского контакта в Нью-Йорке идут корейско-американские переговоры по вопросу задержанного американского гражданина. В этой связи 15 августа представитель МИД КНДР дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи, в котором заявил, что вопрос задержанного американского гражданина не может быть предметом двустороннего обсуждения при сегодняшней атмосфере корейско-американских отношений.